и был полон впечатлений. Беспорядок и разруха во многих домах были замаскированы, прикрыты подобием уюта. По-прежнему накрывали к столу и вели нормальные разговоры. Но в столовой уже стояла кровать. Хозяйка готовила запасы. Вдруг, без всякой причины, начинали говорить шепотом. Сотни тысяч людей во Львове вели странное, нереальное, временное существование. Все, что с ними происходило, как будто им снилось. Это не была естественная и свободная форма жизни этих людей, органически сложившаяся и соответствовавшая их желаниям. Это был гигантский маскарад в угоду чужой власти, которая и сама носила маску, не говорила того, что думала, шла своим конспиративным путем. Угроза висела в воздухе, громада подавленных мыслей, спрятанных чувств, громада недоверия, лжи, страха, подозрений, беспомощность приватного существования, которое уже было минировано и каждую секунду ждало взрыва. Проклятая атмосфера сталинизма или всякой диктатуры, атмосфера насилия, помноженного на все горе военного разгрома, разрыва, распада, разлуки. Были тысячи людей, которые, как я, накануне войны приехали из-за границы. Были бабушки, которые издалека на месяц приехали в гости проведать внуков, а попали в Советский Союз. Палестинская молодежь, которая вдруг почувствовала себя нелегальной, чужие, которые ничего не хотели, кроме как позволения уйти и как можно скорее, потому что быть чужим в советских условиях есть преступление. И в эту кашу беспрерывно прибывали новые люди с Запада, из гитлеровской зоны, беглецы без оглядки. В один вечер в мою дверь постучали знакомым стуком. Я открыл. На пороге стоял мой лучший друг и товарищ Мечислав Браун, прямо из Лодзи. Мечислав Браун принадлежал в молодости группе поэтов «Скамандра», и стихи его вошли во все польские школьные хрестоматии. В 1920 году этот человек был ранен под Радзимином, защищая Варшаву от большевиков. Но пришло время, когда польское общество стало бойкотировать его как еврея. Мечислав Браун, польский патриот и европеец, прошел нелегкий путь от социализма и ассимиляции к сионизму. Он вернулся к своему народу. И летом 1939 года написал прекрасную поэму о Симе, посвященную эпопее нелегальной иммиграции. На палубе корабля, идущего к берегам Палестины, Мечислав Браун увидел среди молодежи фигуру в старомодной крылатке и широкой шляпе Генриха Гейне, возвращающегося домой. Строфы о Симе еще звучат в моих ушах, но никто больше их не услышит. В огромной могиле польского еврейства похоронены люди, и перлы их сердца, их слова и мысли. В тот вечер Мечислав рассказал мне о своих злоключениях. Он ушел из Лодзи вместе с женой накануне падения города. Несколько сот километров они шли пешком, ночевали в крестьянских хатах, а днем двигались в людском потоке. Над Бугом, пограничной рекой, их догнали немецкие танки. Через месяц после начала их путешествия им пришлось вернуться в Лицманштадт, как немцы переименовали Лодзь. Квартира их была разграблена и занята немцами. Браун поселился на окраине города и в течение 6 недель не выходил на улицу. Занимался он тем, что читал полное собрание сочинений Толстого. Через 6 недель было объявлено о введении желтой латы для евреев. За 700 злотых знакомый лодзинский пастор, которым он когда-то оказал большую услугу, согласился вывезти его на границу в автомобиле, украшенном свастикой. «Зато», — сказал ему служитель церкви, «когда придет в Лодзь Красная Армия, вы меня вывезете на немецкую границу». Как видно, лодзинские немцы тогда еще не совсем были уверены в военном счастье Германии. Не доезжая километра до острова Мазовецкого, немец высадил его и умчался. Было уже темно, когда Браун вошел в местечко и поразился пустоте улиц. Местечко словно вымерло, и не было видно и следа евреев. Браун вошел в польскую гостиницу на рынке. Там он выдал себя за поляка. Это был высокий голубоглазый блондин, и никто бы не признал в нем еврея. Хозяин удивился при виде гостя в вечерний час. Вечером движение по улицам было запрещено. Счастье прохожего, что не наткнулся на полицейский патруль. Оказалось также, что в острове Мазовецком произошло накануне повальное избиение евреев. Местечко это было забито беженцами. Вчера утром возник пожар, и немцы обвинили евреев в поджоге. Это было сигналом погрома. На рынке, куда согнали все еврейское население, разыгрались потрясающие сцены. Евреи бежали из местечка, по ним стреляли. Наконец отобрали 350 человек и погнали на кладбище. Кроме них взяли 30 поляков, и в их числе слугу из гостиницы, где находился Браун. Слуга вернулся и рассказал хозяину, что на кладбище немцы отделили женщин и детей от мужчин. Мужчинам велели копать могилу. Копали молча. Только женщины и дети подняли крик. Двое беженцев подошли к немецкому лейтенанту. У них была дочь, девочка 8 лет, и они предложили лейтенанту все деньги, какие у них были, чтобы девочке позволили вернуться в местечко. Для себя они не просили ничего. Немец взял деньги, вынул револьвер и пристрелил девочку на глазах у родителей. Все 350 человек были скошены пулеметом. Большое впечатление произвело на поляков, когда они увидели, как у маленьких детей от пуль отскакивали во все стороны ручонки, ножки и головки. Потом группе поляков велели закопать трупы. Они медлили. Немцы предложили на выбор по 20 злотых за работу или пулю. Поляки закопали трупы. Браун слушал, кивая головой, и старался не показать волнения. В гостинице не было гостей, кроме него, и вся она была занята немецкой жандармерией. Хозяин собрался уходить. Он жил в соседнем доме. Но Браун решил задержать его. Ему было жутко оставаться одному с немцами. Он стал рассказывать анекдоты и истории, не умолкая. Заговорил своего собеседника, пил с ним до поздней ночи. И когда тот спохватился, уже рассвет глядел в окна, и ночь прошла. Утром слуга проводил его в соседнюю деревню. И вторую ночь Браун провел в крестьянской избе на границе. В эту ночь шел немецкий обход по избам. Искали евреев и находили их в каждой избе. Арийская внешность спасла Брауна. Немец растолкал его, посветил в глаза фонарем. «Кто такой?» «Родственник», — сказала хозяйка. Немец посмотрел документ. «Чех?» — спросил он. Браун не спорил, и его оставили в покое. Как только немцы вышли, хозяйка потребовала, чтобы он уходил из избы. Браун еле уговорил крестьянина, ссылаясь на Матерь Божию и сердце поляка, чтобы он его проводил. Крестьянин согласился только тогда, когда он вывернул карманы в доказательство того, что отдает ему все деньги до последнего гроша. Они прошли лесок, прокрались мимо немецкой стражи, так близко, что слышали голоса. Браун нес рюкзак, крестьянин — его чемодан. Дошли до полянки, и крестьянин показал ему рукой. «Вон там уже русские». И повернулся, намереваясь уйти. «А мой чемодан?» — позвал Браун. Крестьянин только ускорил шаги. Гнаться за ним не приходилось, и Браун пошел в другую сторону. В полдень он был на станции на русской стороне, где стоял советский поезд. Сестра Милосердия, которая прониклась к нему симпатией, впустила его в офицерский вагон, и он без препятствий доехал до Львова. На этой истории не стоило бы останавливаться, если бы не тот поразительный факт, что Мечислав Браун, который во Львове был принят с почестями, зачислен в польскую секцию Союза советских писателей со всеми вытекающими отсюда материальными последствиями. Спустя 3 месяца добровольно перешел границу в обратном направлении к тем самым немцам, о которых он имел очень наглядное представление. Что заставило его вернуться, об этом речь пойдет дальше. Во второй половине декабря 1939 года я прибыл в Лиду на литовской границе по железной дороге Барановичи-Вильна. Вильна была тогда целью всех стремлений, вратами свободы. На спине я имел рюкзак, В кармане очень мало денег. В Лиде не было ни украинско-молдаванской сытости снятина, ни сутолоки и ресторана в Львова. Были суровые морозы, нищета и разорение, заколоченные ловчонки, по мосткам толпы наехавших чужих людей, у которых на лбу было написано, зачем они приехали. Город был переполнен, некуда было ткнуться, и несколько дней я спал на полу в крошечной комнатушке у случайных знакомых. Это была молодая пара, оба беженцы, муж безработный, жена мастер на фабрике калош Риговар. Я был свидетелем их горькой бедности, так как заработка на фабрике не хватало им даже на хлеб, и они распродали последние свои вещи. Через несколько дней я ушел на квартиру, где был сборный пункт для желавших тайно перейти границу. Это был притон, не лишенный живописности. По ночам квартира превращалась в ночлежку. Вносили складные кровати, семьи завешивались простынями. Но было так холодно, что я не мог заснуть даже одетый. Вставал в темноте и ходил среди спящих, собирая со всех крюков пальто, чтобы укрыться. К обеду собирались раввины в меховых шапках, бородатые евреи, которые стремились в Литовский Иерусалим от советского нечестия. За столом велись разговоры, в которых я не мог принимать участие, на темы: если из четырех концов цицис не хватает одного, то можно ли считать, что закон исполнен целиком, или надо считать, что он выполнен только на три четверти? Скоро подобралась партия в семь человек, и мы условились с проводником. Денег у меня не хватило, и спутники мои согласились кредитовать меня до Вильны, где я надеялся рассчитаться с ними. Ледяная пустыня Лиды, нелегальное существование, шныряние по углам, грязь, холод и тоска, бессмысленная путаница этих дней замучили меня. Наконец, утром 28 декабря нам был дан сигнал выходить. Мы дали задаток по 150 рублей проводнику-белорусу. Вещи наши нагрузили на сани, а мы шли пешком и скоро растянулись цепочкой по дороге. Было ясное морозное утро. Мы должны были отъехать от Лиды несколько километров, дождаться вечера на крестьянском дворе и ночью перейти границу. До нас перешли границу в этом месте тысячи людей. Но ушли мы недалеко. Вдруг из-за домика при дороге показались вооруженные люди. Это была полицейская застава, которую на нашу беду поставили именно в это утро. Нас вернули обратно. Они остановили сани, на которых сидели женщины, и лежала груда наших вещей. Мне ничего не оставалось, как подойти к саням. Через минуту всех нас с санями вместе повернули под конвоем в Лиду. В НКВД мы ждали несколько часов своей очереди. Каждого допрашивали отдельно в большом зале, где стояло несколько столов. Я показал, что ехал в Радунь, местечко в 18 километрах от Лиды.